Христос воскрес! Да и да! Евангелист Иоанн передает нам слова Христа Спасителя, которые прям как будто сказаны непосредственно нам. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. И в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились. И мы вошли в труд их. Действительно, так бывает. Предыдущие поколения христиан сохранили для нас преемственность, Церковь Божией сохранились, пусть частично храмы Божии, сохранилось богослужение, и мы вливаемся в эту реку, которая имеет основание 2000 лет назад, и вот пожинаем то, что мы совершенно не сеяли. Мы просто пользуемся тем благом, которое по милости своей Господь нам даровал. И Господь не упрекает нас за это, но наоборот, радуется тому, что мы все вместе собираемся для того, чтобы продолжить Его дело на земле. Вновь и вновь Он нас учит, Он нас воспитывает, Он нас вразумляет, наказывает нас. Только с одной целью, что хочет нам даровать жизнь вечную. Вот эти замечательные слова, которые мы сегодня слышали, весьма и весьма утешительны для такой необыкновенной беседы о Духе Святом. Господь избрал ни своего тайного ученика Никодима, ни Иосифа, ни кого-то из апостолов, но наоборот, воспользовался тем, что апостолы пошли в город. Он для этой беседы избрал самарянскую женщину. Это особенно подчеркивается. Ибо иудеи правоверные, они самарян презирали за их отклонение от истинной веры. И это презрение простиралось так далеко, что даже гнушались к ним и прикасаться, не то что вообще разговаривать. Но мало того, во-первых, это женщина. На Востоке и до сих пор женщина – это существо, не будем говорить второго, но другого сорта. А тут еще, она еще еретичка-самарянка. А тут еще вообще не совсем понятно ее нравственные достоинства, ибо, с одной стороны, нет у нее мужа, а с другой стороны, уже было 5. Что-то уж совсем весьма и весьма неприличное. И Господь очень легко переступает через эти 3 барьера. Женщина, еретичка, блудница, не говоря худого слова. И начинает ей говорить о том, о чем не говорил ученикам. Почему именно ее он для этого избрал? Не только для нее самой, потому что впоследствии она стала его ученицей. Хотя и, конечно, пасторство Христа Спасителя, оно простиралось на всех встречных, и мы знаем из истории Церкви, что многих, кому Господь только обращался раз или два, потом становились его учениками. Такая была благодать и сила его воздействия на человека. Он имел возможность, этот человек, сразу повернуться к Богу. Но еще для нас, людей грешных, как бы человек глубоко не заблуждался в своих каких-то представлениях религиозных или псевдорелигиозных, как это часто теперь бывает, как бы он не был презираем другими людьми, и какие бы грехи у него не были, даже смертные, для человека нет препятствия, пока он жив, войти в жизнь вечную. Вот Господь на примере самарянки показывает всем нам и вообще всем грядущим и за нами, и перед тем, которые были до нас, говорит о том, что нет препятствий для того, чтобы общаться с Богом. Только нужно постараться понять, что Господь от нас хочет и как это возможно. И, конечно, нужно захотеть. Вот на этом нашем пути к Богу есть вот эти препятствия. Очень много препятствий. Но если мы поймем главное, что эти препятствия нами же, ну и с помощью Божьей, конечно, будут постепенно разрушаться. И мы сумеем это преодолеть. Если же не поймем, к сожалению, вот в духовной жизни есть такие некие тупиковые ходы. В эти ходы попали фарисеи. Попали Анна и Каиафа. Да и вообще целые народы, которые, ну, прилепились к чему-то своему. Не хотели вот эту повязку с глаз снять. Никак не хотели. И остались в тупике, не приняли Христа. То есть отдельные люди, принадлежащие этим народам, как-то приняли Христа, а другие так и остались во тьме. Язычество или там безбожие и так далее, и так далее. То есть не привились к истинной виноградной лозе. Вот Господь говорит этой женщине. Обожди, ребят, я вас сейчас разгоню. Надо тихо сидеть. Наступает время, и настало уже. Вот уже вводится такая антиномия. И это мы всегда встречаем. И на иконе. Вот стоит в темнице Иоанн Предтеча, а вот он уже с отрубленной головой. И это одновременно. Вот грядет второе пришествие Христа Спасителя. Ни ангелы, никто не знает, ни сын, токма, отец, когда это будет. А с другой стороны, вот умирает человек, вот для него уже второе пришествие, потому что он встречается с Господом. Так же здесь. Наступает время, и настало уже. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Отец Небесный ищет нас. Но ищет из нас таковых, которые будут поклоняться Ему в Духе истины. Осталось только одно, понять, что это значит. Вот эта самарянская женщина-грешница, она поняла и стала истинной его ученицей. Вот мы, Господь нас всех собрал в церковь. Не надо думать, что мы сами сюда пришли. Какие бы мы ни были никудышные люди, но нечего говорить, мы избранники Божьи. Вот непонятно, почему Господь нас всех избрал и поставил перед собой. И Он среди нас ищет поклонников в духе истины. Мы должны постараться понять, что же это значит. Какого поклонения, в каком духе? Что это за дух истины? Можно привести такую целую группу богословских построений и как бы вывести из этого, что дух истины – дух Христов. Дух истины – это есть дух любви. Дух истины – это есть дух подлинной церковности. Дух истины – это дух праведности, или как по-славянски – правды. Дух истины – это есть дух самопожертвия. Дух истины – это стремление к вечной жизни, которое противостоит духу мамонны, то есть всему тому, что на земле человека обычно приличает. А как же в нем поклоняться? Дело в том, что ни один человек не может истинно поклоняться Богу, пока сам человек не станет сосудом благодати Божьей. Каждый человек сам является духом. И вокруг нас, вот в Поднебесной, как иногда в церковных книгах пишется, в воздушном пространстве, область князя воздушного, вокруг нас тучи бесов. Они тоже духи. И ангелы-хранители, которые окружают нас, тоже духи. И духи, души умерших, и праведных, и грешных людей, это тоже духи. И наш дух, наша личность, имеет возможность вступать в общение. И с Богом, который есть дух, и с душами других людей, и с ангелами, и с бесами. И душа каждого человека выбирает то общение, которое ему любо. И в связи с этим либо наследует жизнь вечную, которая по определению есть общение с Богом. Потому что кто не знает, думает, что вечная жизнь – это есть просто бытие после смерти. Нет. Однажды созданный человек Богом и родителями, конечно, он уже никогда не прекращает свое бытие. Даже если с Эйфелевой башни вниз головой прыгнуть, это ничего не изменит. Человек все равно вечный. Свое бренное тело он оставит там на асфальте, ну, некоторое время, потом уберут, конечно. А душа все равно будет вечна, и те страдания, которые привели его к этому поступку, они будут продолжаться. Этим, собственно, ничего не решишь. Ничего не изменишь. А что же будет с душой? Наследует ли она жизнь вечную, общение с Богом? Да нет, конечно. Потому что отвергла саму жизнь, а вместе с ней и Бога, подателя этой жизни. Потому что жизнь-то каждому из нас дана особенная, как некий путь и крест, который мы должны пройти, неся этот крест. Поэтому если мы отвергаем эту жизнь, вот ту, которая вокруг нас, в которой мы кипим, как в неком таком бульоне, то значит мы отвергаем и тот крест, который дан нам Богом. Вот как же нам найти себя? Как нам твердо встать на ноги? Как нам научиться пройти этим путем? И что значит поклоняться Богу? Существуют внешние формы поклонения Богу. Вот можно для Бога построить величественный и прекрасный храм. И действительно, это замечательно, весь христианский мир покрыт этими храмами. Храмы можно украсить фресками, иконами. Храм можно наполнить прекрасными песнопениями и звуками, и текстами. И это тоже поклонение Богу. Когда мы осеняем себя крестным знаменем, или становимся на колено, или просто благоговейно стоим в храме, это тоже поклонение Богу. И когда мы встаем на молитву и читаем какие-то последования церковные, вечерние молитвы, утренние, или поем какой-то канон, это тоже поклонение Богу. Но Господь хочет, чтобы вот это внешнее стало внутренним для нас. А это что значит? Господь хочет, чтобы мы изменились. Вот это изменение есть покаяние. Мы же, а лучше сказать грех, который в нас, хочет сохранить статус-кво греха. Почему? Потому что человек, который узнал, почувствовал присутствие Бога в мире, он не может уже от Бога полностью абстрагироваться. Он понимает, что раз Бог есть, значит и есть какая-то зависимость. Поэтому хочет человек часто между собой и судом Божиим такую выгородить стену, которая бы его обезопасила от этого суда. Ну, заняться строительством храма, заняться изучением каких-то церковных наук, начать что-то такое делать, или там кому-то в чем-то помочь. И это все дела абсолютно богоугодные. Но Господь ждет от нас не этого. Потому что сколько раз мы видели в истории, и храмы разрушались, и иконы сжигались, и книги рвались, и людей убивали только за то, что они носили имя христианства. Это было на протяжении всей 2000-летней истории. И это попускалось Богу. Но есть нечто, что никак нельзя устранить из сердца человека никакими гонениями, никакими соблазнами, никаким насилием. Это поклонение Богу в духе истины. Если мы в результате нашей церковной жизни приобретем некую инаковость, если мы сумеем внутренне, не внешне, внешне мы должны принять эту жизнь, а именно внутренне оставить этот мир, в котором только похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если мы действительно научимся пребывать здесь, в этом мире, как странники, ни к чему не прилепляясь. Если мы всеми благами этого мира научимся пользоваться, не прилепляясь сердцем. Потому что сердце наше, несмотря на всю нашу такую шизофреническую раздробленность, тем не менее, имея возможность прилепиться только к чему-то одному. Либо к Богу, либо к миру. Ничего тут с этим не сделаешь. Поэтому невозможно, как Господь сказал, служить и Богу, и мамоне. Никак это для сердца человеческого не получается. И от Бога никакими добрыми делами мы не сможем отгородиться. Если мы подспудно, потому что человек, совершая это, чаще всего, я много раз в этом убеждался, не осознает, зачем он это делает. Человек хочет себе как-то у Бога что-то такое вытребовать, а это не нужно. Господь от нас ждет только одного, чтобы мы стали другими. Как это сделать? Ну, мы знаем, есть такое слово покаяние. Но что практически сделать? К чему нужно стремиться? Звучит это очень тривиально. Но это так. Нужно стать христианином. Причем стать не внешним, исполняя нечто очень хорошее и правильное, а внутренне. Нужно, чтобы с каждым из нас, ну и из тех, кто хочет, произошло преображение. Чтобы человек изменился сам, он преобразился. Он из дурного стал хорошим. Вот как та женщина самарянская, вот после беседы со Христом Спасителем, вот этот бесконечный ряд мужей или не мужей, он прекратился, он иссяк, потому что она приобрела нечто большее. Должен в нас с вами иссякнуть грех. Тогда наше сердце будет принадлежать Христу. Почему в нас не иссякает грех? По очень простой причине. Потому что мы его любим больше, чем Христа. Вот и все. Бесполезно говорить человеку: ты не осуждай ближнего. Это, дескать, грех. Но если человек любит осуждать, он всегда будет себе выгораживать право осуждать. Ну как же, вот он такие-то вещи делает, ну как же можно не осуждать? Можно только в одном случае. Если понять весь ужас этого осуждения в глазах Божьих. И если очень захотеть вечной жизни. Да, этот человек не прав, его можно осуждать. Он делает то-то и то-то. И с такой точки зрения, обыкновенной, ты совершенно прав. И ты останешься со своей правотой и замерзнешь в вечности с этой правотой. И никогда не увидишь Царствия Небесного, и никогда не познаешь Господа Иисуса Христа и Его благости. Тебе нужна эта правота? Оставайся с ней. Если ты возлюбил Иисуса Христа, ты вспомнишь тогда, что Он говорил про бревно и про сучок. И не будешь этого делать. Почему? Да потому что Богу это неприятно. Бог этого не принимает. Он не осуждает нас. Он готов разговаривать даже с блудницей, если видит в ней надежду на исправление. Так вот, тайна того, что Господь нас всех собрал, она заключается в том, что не потому, что мы умные, не потому, что мы красивые, хорошие, богатые, или наоборот, бедные. Нет. Просто Господь в каждом из нас увидел вот эту возможность на преображение. И поэтому Он нас призвал и поставил перед собой. Он от нас этого ждет. Вот на этих стихиях мира Он нас нашел и каждого призвал своим путем. Один пришел путем, как ему кажется, размышлений, другой встретился с каким-то человеком, третий прочел какую-то книгу, и самое большое количество людей Господь собрал в своей церкви через скорби, когда человек уже пришел в такую ситуацию, когда только Господи, помилуй. Больше уже ничего не остается. Скорби привели. И человек надеялся, что вот он придет, и может быть им будет полегче, или скорби вообще уйдут. А тут ему предлагают учение. В мире скорбны будете, и всякий, кто желает жить благочестиво, будет гоним. Господь совсем не этого хочет, чтобы нам устроить счастливую жизнь. Чтобы мы не болели, жили долго, чтобы у нас были послушные дети, а на улицах бы нас никто не обижал. И никогда не было Третьей мировой войны, и чтобы НАТО не бомбило Сербию. Нет. Одного слова. Господне достаточно, чтобы от всего НАТО осталась черная дыра. Господь попускает эти скорби нам. Потому что скорбеть может только человек. И вот скорбь, она очищает наше сердце. Она делает из нас человеков, способных сострадать. То есть страдать так за другого, как будто ты страдаешь сам. Это свойство чисто человеческое. Вот эта возможность, такое умягчение сердца, дает нам возможность сделать следующий шаг. Потому что отрешение от своих грехов — это есть сознательно избранная скорбь. Потому что грех настолько врос в нас, что стал существом нашим. Поэтому его отдирать нужно с кровью от нашей души. Нужно понять, кто есть наш враг. Наш враг есть наш собственный грех. Потому что он препятствует нам войти в жизнь вечную. Он нам не дает возможности видеть Христа. Так вот, поклонением в духе и истине — это есть поклонение во Христе. Господь так сказал: «Аще кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». Поэтому путь к этому идет через заповеди Христовы. Если мы столь одебелили, духовно ослепли и не чувствуем, в чем мы согрешаем, то для этого нам даны заповеди, исполняя которых каждый из нас может почувствовать, в чем он не прав перед Богом, и начать это изменение. Так вот, ради этого изменения Господь нас всех собрал, избрал и хочет от этого спасти. Господь пришел и назвал себя Спасителем. Иисус значит Спаситель. А что Он нас хочет спасти? Он нас хочет спасти от греха, чтобы даровать нам жизнь вечную вместе с Собой навсегда. Всех тех, кто сохранил в своем сердце вот эту способность к преображению. Как это получается, что один, вот как эта грешная самарянка, сохранила в себе эту способность, а вот Анна и Каиафа, первосвященники, не сохранили? Она и никогда в Иерусалимском храме не была. Да ее бы туда не пустили, ее бы закидали бы камнями. Если бы она только дерзнула, туда бы приблизиться. И те, кто ходил в этот храм, не увидели во Христе Спасителя. А она, грешница, увидела. Для каждого из нас сохраняется вот эта возможность этого фарисейского тупика. Потому что можно так религиозно обустроить свою жизнь, что незаметно для себя отречешься от Христа. Незаметно. Более того, будешь думать, что ты службу служишь Богу. И даже если те, кто будет останавливать в твоих делах, скажут, ты, мол, ничего не понимаешь, я хочу добра. Потому что восприятие добра у всех разное. Лучше пусть погибнет один, чем погибнет весь народ. О, чем не добро, чем не демагогический прием. Или там, а я вот руки умываю, дескать, чур, я не виноват. Нет, виноват. Во веки веков виноват. Может быть, чуть меньше. А какая разница? Какая разница убить 100 человек или 25? Разве можно сказать, что убивший 100 человек виноват больше, чем 25? Когда одна жизнь, она бесконечно дорога. Кто с математикой знаком, то все вот эти бесконечности, он очень это хорошо может понять. Как это вообще происходит? Что никак это не складывается. И вот перед нами этот выбор. Либо мы будем продолжать, живя в этом мире, делать вид, что никакого Христа и нету. И это все, в общем, не обязательно. Главное соблюсти какой-то такой очень хороший и красивый порядок. Либо наоборот. Все, что в этом мире есть, мы будем обнажать до тех пор, пока не увидим Христа. И наше сердце не затрепещет от того, что Он здесь. Если мы в каждом явлении жизни не будем видеть, как мы можем здесь, в данный момент, послужить Христу, Ему самому. Вот это будет поклонение в Духе истины. Потому что Господь сказал, уходя на небеса, «Я с вами есть во все дни до скончания века». Хотим ли мы, чтобы Он был с нами? Или нет? Мы хотим от Него отгородиться. То вот смотри, мы вот это делаем правильно, мы вот это, мы пост соблюдаем, мы молимся, мы посещаем больных, мы и там много-много, да вообще мы все хорошие люди, что там об этом говорить? Очень даже неплохие, и бываем даже иногда и вежливые, и вообще всякие у нас бывают достоинства, можем и кому-то деньгами помочь, и время от времени, так сказать, сердце наше сжимается от боли и сострадания, то есть все у нас вроде бы хорошо в этом смысле, мы можем быть собой довольны, но есть только один истинный взгляд на каждого из нас, это взгляд Христа. Вот Он-то доволен нами или нет? Вот нам нужно, чтобы себя будить, все время самому себе задавать этот вопрос. Потому что то, что мы довольны собой, в этом нет ничего удивительного и нового. Это так же пошло и имеет такую же древность, как сам грех. Это вот это самодовольство, оно, собственно, и заслоняет от нас истину. А Господь хочет нас сделать свободно, чтобы мы познали истину, чтобы мы, на нас совершенно обстоятельства нашей жизни никак не влияли. Все связано с этим. И Господь ждет именно такого поклонения. Чтобы мы действительно восприняли христианство не как доктрину, которая нас обязывает читать утренние и вечерние молитвы, по воскресеньям ходить в храм, а для того, чтобы мы изменили свою жизнь. А результатом этого изменения, ну, наверное, станет тоже, в том числе, и посещение храма, и пост, и так далее, и так далее. Но мы будем это совершать с радостью. Мы будем видеть в этом огромный смысл. Мы будем всегда от этого получать. А сейчас многие из нас страдают от того, я совершенно официально заявляю, от того, что даже не получает радости от молитвы. Она стала каким-то для многих каторжным трудом, в котором они не имеют и не видят, и не чувствуют никакого смысла. И мы думаем, что у нас нету достаточной сосредоточенности, что ли? Нет. Все дело в нашей жизни. Потому что молиться по-настоящему можно только Святым Духом. В противном случае, это еще пока, как это не прискорбно констатировать, это еще не молитва. Молитва только во Святом Духе. Но механически, не с помощью никаких ухищрений, Святый Дух в свое сердце нельзя привлечь. Только если он захочет сам. А для этого нужно в очах Божьих сделаться такими, чтобы он захотел к нам прийти и обитель в нас сотворить. Аминь.